Ярослав Абрамов Неверли «Союзники». Читает Игорь Мурашко. Тяжелый бомбардировщик «Боинг-29» готовился к вылету. Наземная бригада, закончив запуск пропеллера вручную, удалила из цилиндров лишнее масло. Командир включил двигатели. Рик и Боб любили смотреть, как гигантские самолеты замирали на старте, словно разъяренные быки перед коридой. Все знали, что посадочные полосы северного аэродрома на острове Тиньян слишком коротки для них, перегруженных топливом и бомбами, поэтому в каждом взлете таился риск. Знали об этом и ребята, которые находились сейчас в кабине, и те, кто наблюдал за стартом. Знали и вслушивались в гул моторов пристальнее, чем дирижер в звучании своего оркестра. Для того фальшивый звук был всего лишь неприятным диссонансом, здесь же он мог стоить экипажу жизни. Пока все шло нормально, моторы увеличили обороты, и машина медленно тронулась с места, чтобы при скорости 95 миль в час оторваться от земли. Рик О'Салливан и Роберт Фултон, стоя у своего самолета в застегнутых на все пуговицы спасательных жилетах, ждали, нервно куря сигарет. Самолет уже должен был вот-вот взлететь, когда до их слуха донесся какой-то низкий протяжный звук. Боб хотел крикнуть: «Ребята, один мотор!» Когда послышался пронзительный визг блокирующих тормозов. Словно в замедленном фильме видели они ломающиеся шасси, корпус самолета, весь в искрах, потом взрыв и черный густой дым горящего топлива, застилающий все вокруг. Через несколько минут все было кончено. Бульдозеры столкнули на обочину еще дымящиеся останки самолетов, и взлетная полоса освободилась. Следующий экипаж мог взлетать. Следующими должны быть они, Рик и Боб, их Б-29 с забавным названием «Потин», так ирландцы называют свою самогонку. К этому первому своему полету над Японией они готовились с сентября 1944 года. «На этот раз земля нас отпустила», — пробормотал Рик, когда они взлетели. «Теперь дай бог на нее вернуться», — вздохнул Боб, глядя на удаляющийся остров. Он был в плохом настроении после того, что они сейчас видели. Взглянул на фото Кэт. Ласковое лицо жены немного успокоил. Вспомнил, как легко она имитирует голос его матери, и улыбнулся. «Интересно, что будет на обед?» — послышался в наушниках голос вечно голодного Гленна Борсука. «Что-нибудь воздушное? Морские ванны на полный желудок? Не очень здорово», — ответил Рон Капланович. «Тебе бы все зубы скалить», — огрызнулся Глен. Погода была ужасная. Рик попробовал опуститься ниже облачности, но это оказалось невозможно. Добрых 2 часа они летели по приборам. «Пора бы уже хоть что-нибудь увидеть», — пробормотал Боб. Словно услышав это, Потин вынырнул из облаков. Они все еще летели над водой. Справа по курсу лежал маленький остров, а за ним простирался материк. «Навигатор, местонахождение!» — крикнул Рик, увеличивая обороты моторов. Они были на высоте 5000 футов и легко могли стать добычей даже такого старого японского истребителя, как нулевка. «Под нами остров Осима», — отрапортовал Марио, — «и Сагамское море, прямо по курсу Ниагата. «Внимание!» — требовательно прозвучал голос Стана Гудсона. «Вверху две нулевки. У них преимущество в высоте. Дайте зайти нам хвост!» — чуть не взмолился он. Рик знал, что надежнее было бы атаковать истребителей спереди, но стрелку доверял. «Окей.